И человек, который ею завладел, теперь ищет шифр, чтобы ее прочитать. Что, если эта странная маленькая книжка, которую я сейчас изучаю, и есть ключ книги секретов? Он притаился в комнате за расписной ширмой и ждал, глядя сквозь маленькие отверстия, предусмотренные рисунком. В элегантно обставленный банкетный зал ресторана один за другим вошли двое мужчин. Они были ошеломлены, увидев друг друга, но быстро спрятали свое удивление за обычными светскими любезностями. Однако ни одному из них не удалось до конца скрыть неловкость. Стараясь не смотреть друг на друга, они оглядывали уютный маленький зал с камином. Стол был накрыт на четверых. В свете свечей сверкали хрустали серебро. Тяжелые бархатные портьеры скрывали увеселительный парк за высоким окном, откуда долетали далекие приглушенные звуки, музыка и шум толпы. Мягкий ковер скрадывал шаги мужчин. Прислуга отсутствовала. Маленький зал окутывала тишина. Глен Хорб первым прервал томительное молчание. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Как я понимаю, ты тоже акционер этого предприятия. Ты имеешь в виду проект разработки прииска». Флэт взял стоявшую на столе бутылку кларета и щедро налил себе в рюмку, однако Глен Хорпу выпить не предложил. «Я с самого начала вошел в долю и собираюсь получить прибыль. Мне сказали, что первое время круг инвесторов был сильно ограничен». «Да, я знаю. Акции можно было купить только по приглашению». Флат залпом выпил полрюмки кларета и взглянул на Гленхорпа поверх хрустального края. «Значит, ты был одним из первых инвесторов». «Ты же меня знаешь, Флат». Гленхорп хохотнул. «Я никогда не упущу своего». «Да, я тебя знаю», — быстро сказал Флат. «А ты знаешь меня, и мы оба знаем Освина. Весьма любопытно, не правда ли?» Этот вопрос заставил Гленхорпа вздрогнуть. «Ты слышал новость?» — спросил он. «Что сегодня утром из реки выловили его труп?» «Слышал». «Его убил уличный бандит». Гленхорп говорил с какой-то отчаянной горячностью. «Что ж, доигрался парень. Ты вспомни его характер, лихой и безрассудный. Освин вечно ошивался в самых опасных кварталах. Удивительно еще, как его не продырявили много лет назад». «Да», — сказал Флат, — «удивительно. Но теперь он мертв, и из членов бывшего маленького клуба в живых остались только двое». «Ради бога, Флат, давай не будем больше об Освине. Нас осталось двое, и по странному совпадению мы оба пришли сегодня сюда на встречу с владельцем нашего предприятия, чтобы узнать о нашей прибыли». Гленхорп подошел к камину, желая немного согреться. «Ты пьян. Наверное, тебе не стоит больше пить до тех пор, пока мы не обсудим наши дела». «Наши дела», — задумчиво повторил Флат. «Да, наши дела. Скажи, тебе не кажется странным, что больше никто не пришел?» Гленхорп нахмурился, потом быстро достал из кармана часы и откинул на них крышку. «Еще только четверть одиннадцатого. Приглашение было на 10. «Ну и что?» Гленхорп убрал часы в карман. «Сегодня в парке полно народа. Наверное, остальные опаздывают». Флат оглядел четыре места за столом. «Судя по всему, их будет немного». Гленхорп проследил за его взглядом. Руки его нервно забегали. «По крайней мере, еще двое», — сказал он. Флат продолжал рассматривать четыре стоявших на столе столовых прибора. «Если предположить, что одно место предназначено для владельца этого предприятия, то помимо нас остается только один инвестор. Как видно, для участия в этом сказочно-прибыльном деле пригласили только трех человек». «Не понимаю». Гленхорп поигрывал брелками на своей часовой цепочке. «Мы пришли сюда, чтобы узнать о нашей прибыли. Кто может опаздывать на такую приятную и важную встречу?» «Покойник», — тихо сказал Артемис, выходя из-за ширмы. Флат и Гленхорп резко обернулись к нему. «Хант?» — пробормотал Флат. «Что за чертовщина?» Выражение страха в округлившихся глазах Гленхорпа сменилось полной растерянностью. «Почему вы прячетесь за ширмой? Почему сразу к нам не вышли?» Сейчас не время для шуток. Согласен с вами.